Пришел следующий посетитель, и Тана вылетела у него из головы, когда он увидел Доа. Он проводил ее к себе и старательно закрыл дверь. Потом она улыбнулась, как всегда его бросила в жар. Сегодня она опять была в длинном, но вырез по-прежнему был глубоким. Светящийся голубой шелк был так прозрачен, как ни одна из материй, что ему приходилось видеть, и блестел он как лакированный. У нее не было с собой лютни. Единственным украшением был подаренный им сапфир, который она повесила на серебряную цепочку. Как нужен он был бы сейчас казне сбора. Доа прошла через комнату, задвинула шторы, и его глаза ловили любое движение этого изумительного тела. Время потеряло для него значение. Почти каждую ночь выполнять перед ней функции кавалера и слушать, как почти каждую ночь ее просят петь. Танцевала она превосходно. Но интимные движения, вроде вальсовых, были незнакомы миру. Так что ему оставалось довольствоваться только касанием рук, да и то редко. Они были великолепной парой. Он знал это. Парой, возвышавшейся над другими. Она известная примадонна, звезда Касра, предмет божественного поклонения любителей эпоса. Только сеньор мог быть достоин появляться с ней рядом. Он сообщил ей о полученных приглашениях. «Отлично», — сказала она. Первые слова, произнесенные с момента прихода. Она подошла к очагу, облокотилась на его стенку, любимое место, и наградила зовущим взглядом. «Что ты думаешь о выставке, которую устроила мастерица Соло той ночью? Ты заметил, что ее муж...» Она обладала большим запасом сплетен и беспощадной мимикой. Каждый день она приходила к нему только за этим. Она пересказывала слухи и события в высшем свете Касра и в среде старшего состава воинов. Олли очень мало все это интересовало, но его восхищало ее мастерство пародиста. Иногда он не мог сдержать смех, когда она изображала Нанжи. Но обычно он сидел в тишине, вежливо улыбался и предавался распутным мечтам. Ее истинная цель и заключалась в том, чтобы насладиться его страданиями. Она соблазняла и мучила его, как ненасытная шлюха. Она сошла с ума, и он тоже. Сегодня он не чувствовал обычных мучений плоти. Прошлой ночью он навестил Джию в их каюте. И опять, как теперь всегда бывало, между ними произошла стычка. О, она была покорна, рабыне не приходится выбирать. Она даже показала, что старается удовлетворить хозяина. Но это были действия хорошо вышколенной, опытной ночной рабыни. Женщина, которую он знал, друг и любимая, исчезли. И все его попытки вернуть ее кончались тем, что Джия начинала плакать, а он разъярялся. У него не хватало терпения, чтобы сладить с ее твердым тихим сопротивлением. Так что он имел Доа для удовлетворения общественных потребностей, Джию для физических. Чем он недоволен? Большинство мужчин были бы обрадованы такой ситуацией. Он подошел к Доа. И она тут же замолчала, наградив предупреждающим взглядом. И он знал, что любые попытки приблизиться будут встречены сверкающими глазами, царапающими ногтями, угрозами и визгом. «Визг Доа должен бы быть слышен в уле». «Зачем ты пришла?» – спросил он. «Я думала, тебе доставляет удовольствие наши беседы, милорд». Он покачал головой. «Будь хоть раз честна». Она глянула доверчиво и усмехнулась презрительно. «Потому что твои телохранители хотят знать, где ты спишь, с кем спишь, или я должна сказать, без кого. И теперь они считают, что самое время тебе развлечься. Хочешь ли ты, чтобы они узнали правду? Мальчишки засмеют тебя. А может и тебя?» Она улыбнулась. «Не думаю». Он тоже так не думал. Внезапно его руки затряслись. Но в какой степени от ярости, а в какой от возбуждения он не знал. «Какова цена, миледи? Сколько стоит поцелуй? Или больше, чем поцелуй? Ты знаешь свое обещание Шансу». Она уже ссылалась на него раньше, но всегда отказывалась объяснять. «Я не помню обещаний». Глаза вспыхнули. Но прежде чем она успела заговорить, он сказал. «Прошу тебя, будь честной. Ты отличный знаток людей, Доа. Разве ты не видишь, что я другой Шансу?» Она глядела на него в яростном молчании. «Ты знаешь, а я не знаю, что тебе обещал тот Шансу. Так что просвети меня». Она неохотно ответила. «Сделать меня королевой. «Что?» «Королевой Шансу, королевой Вула, ты поклялся на мече, это твое обещание, и я полагаю, ты его выполнишь». Уолли снова сел в свое кресло. «Королева Вула?» «Может быть, именно поэтому Шансу пошел на Вул. Не мстить за погибших воинов, но для того, чтобы добиться постели этой женщины. 49 смертей. Вул – дальняя цель, миледи. Как насчет небольшого королевства для начала? Тау, скажем». Она улыбнулась своей кошачьей улыбкой. «Это можно обсудить на первых порах». Потом она увидела, что он шутит, и разозлилась. «Но, думаю, я обошлась бы меньшим подарком, удовлетворившим бы меня на время». Он уже осыпал ее подарками. «Ты и так владеешь половиной самоцветов Касры. Чего тебе еще?» «Рабыню». «Какую рабыню?» Она подошла к окну и отдернула занавеси. «Все знают, что лорд Шансу владеет прекраснейшей наложницей в городе. Я видела ее мельком на корабле». Он подскочил. «Никогда, ты ее изуродуешь». «Немножко, может быть». До подошла к двери. «Но я хочу ее, и побыстрее». Она помолчала, как будто стараясь скрыть нерешительность. Никогда она не была так близка к потере самоуверенности. «Я должна уйти и заняться некоторыми новыми песнями. Они подумают, что сегодня ты справился невероятно быстро, милорд». И она вышла. Уолли остался сидеть, глядя на закрытую дверь. Королева Вула. Она, конечно, могла и лгать. Впрочем, какие бы цели ни преследовал Шансу, идя на Вул, он должен был собираться стать его королем. Что же еще он мог бы делать с побежденным колдовским городом? Так что он вполне мог предложить Доа место на своем будущем троне. Обещание как таковое не могло, однако, иметь большого значения. «Новые песни», — сказала она, — «это угроза». Уолли попал в ту же западню, что и Шансу. Одно было теперь ясно — Шансу не был с Доа. Она, несомненно, получала огромное извращенное удовольствие, балансируя на краю насилия, постоянно побуждая к нему. Но любой мужчина, добившийся силы ее близости, рисковал обессмертить свое имя в едких сатирических песнях. Репутация его была бы навек погублена. Он выставил бы себя на посмешище. Но он не мог отказаться от нее, рискуя тем же. Отдать ей Джию немыслимо. Может, Доо удовлетворится королевским троном в Тау? А сегодня обед у каменщиков. Как всегда, дела. Да, вернемся к делам. Отбросив мысли о Доо, на дно души он встал. Подошел к двери и открыл ее. Снаружи стоял громкий хохот. Нанжи сидел на краю стола Ленумина, повторял слова Геральда. Увидев Уолли, он встал и салютовал, не теряя улыбки. «Запоротый насмерть победителем! Наш сеньор знает, чем заинтересовать людей. Разве не так, лорд-адъютант?» Он пошел за Уолли в комнату, задержавшись на минуту, посмотреть в зеркало на подживающие метки на лбу. Сейчас, когда Ханакура объяснил ему настоящее пророчество, Уолли с трудом переносил присутствие Нанжи. Внешне тот по-прежнему оставался говорливым, симпатичным юнцом, честным настолько же, насколько его брат плутоватым, ни в чем не виновным. Кроме того, как уже знал Уолли, он был абсолютно безжалостным убийцей. Если учесть историю Икандарины и его брата, вставшую между ними, комбинация получалась зловещей. Закрыв дверь, Уолли показал на синяки и ссадины на ребрах Нанжи. Как может седьмой оказаться таким избитым? Нанжи недовольно поморщился. Нечестный седьмой. Он берет 39 шестых и велит им начать снизу. Они не могут отказаться, они его вассалы. Со временем он говорит 22, что уже избит. Со временем он скажет 39, что они все уже избиты. Закончил он обнадеживающе. Шестые измочалили его в поединках. Ничего странного. Вундеркинды не популярны среди старшего поколения. Ты уверен, что они не собирались тебя серьезно поранить? Нанжи пожал плечами. «Не думаю. Я раздражал их. Им хотелось наставить мне синяков. Но нанести серьезный вред сеньору они не решились. Они на самом деле боятся тебя, брат». Потом он снова улыбнулся. «А когда они еще услышали об этом приговоре о колодцах?» Уолли снова сел в кресло и показал рукой на стул. но Нанджи продолжал бесцельно расхаживать по комнате. «Где ты нашел время?» Нанджи посмотрел на него лукаво. «Я успел все, что ты просил. Разве не так?» Он принялся перечислять, загибая пальцы. «Большой. Я запомнил все умения воинов, которыми они владеют помимо воинского. Линумина потребовались лозоходцы. Я дал ему 3 имени. Зари попросил колесников. У нас нет ни одного. Указательный. Река патрулируется днем и ночью. И особенно Сапфир, конечно. Ни одно судно не входит в город без таможенной проверки. Средний палец. Катанжи выборочно проверяет отшвартовавшиеся корабли. Особенно если у людей в Фиендоре возникнут подозрения. Так мы уже выявили 4 любителей голубей и установили за ними слежку. Да, они покупали пергамент, как ты и думал. Безымянный. Тамияна и другие моряки собирают все слухи и просили купцов, отплывающих в колдовские города, быть нашими агентами. Ответа еще рано ждать. Мизинец. На улицах вокруг ложи караул стоит днем и ночью. Посетители конвоируются. Все ящики и пакеты проверяются на предмет громового порошка, который так тебя беспокоит. Любой остановившийся фургон сразу окружается. Большой палец. Я послал 2 ботика наблюдать за противоположным берегом, как ведут себя колдуны. В Гоби и Аге, в 2 ближайших деревушках, ничего. Но мы собираемся прочесать берег вверх и вниз от них. Указательный. Я нашел, Тамияна нашел, 4 людей, которые хорошо знают окрестности Сена и Уола и деревушки рядом с ними. Все их сведения у меня, могу рассказать, как только потребуешь. Я должен оставаться в ложе, брат. Они должны суметь меня найти, как только понадобится. Я что-нибудь пропустил? Возможно, единственное, чего сейчас Оле хотелось, это прогнать его мечом. Но он улыбнулся одобрительно. Нет, я действительно передержал тебя. Ты очень хорош с людьми, гораздо лучше, чем я. Ну а что там за история с отравленными голубями? Он рассказал, что идея заключается в подкупе моряков, которые при заходе в колдовские города рассыпали бы отравленное зерно вокруг башен. Оли напомнил, что горожане с наступлением ночи к башням не подпускаются. Нанджи пообещал обсудить это с Тамияном. «Кстати, брат, мне нужны кое-какие деньги. Я поиздержался». Оли поднялся и подошел к сундуку в углу. «Тебе бы надо свои держать отдельно», — заметил он. Впрочем, это было невозможно по причине отсутствия гроссбухов и расходных книг. Он сам же покупал подарки Доа из казны сбора. «Я тоже так думаю», — ответил Нанджи. «Но катанжи понадобились. Когда он передавал твое сообщение, обобрал меня дочисто». «Катанжи?» Не говоря больше ни слова, он выдал Нанджи мешочек с монетами и захлопнул сундук. «Да, катанжи!» – расхохотался Нанджи. «Я, по сравнению с ним, мальчишка, несмотря на то, что старше. Все, за что не возьмется, он делает отлично. Разве нет?» Он помолчал и вдруг покраснел. «Катанжи говорит, что часть забракованных тобой мальчиков на самом деле не так уж плохи. Я сказал, что он может пообещать им еще раз посмотреть на них. Не больше 5, я думаю. Это правильно?» Оли посмотрел на него. «Да, если только они не полные калеки». Нанджи взглянул ему в глаза. «Ты не думаешь, он не может брать деньги с их родителей, а?» Это было тонким местом. Для самого Нанджи этот вопрос был несколько щекотливым. «Мы проверяем его рекрутов, не беспокойся». Нанджи нахмурился и отвернулся. «С него станется брать по 5, а то и по 10 золотых с каждого, дьяволенок». Потом снова усмехнулся. «Что бы он там ни делал, зарабатывает он хорошо. А когда Тана покинет Сапфир, на ее долю придутся 1000. Ты не знал об этом? Здорово, да, брат? Я никогда не копил денег. Все, что я хотел от жизни, это холодное пиво и любящие девочки. А теперь я, похоже, обзаведусь богатой женой и богатым братом. Если мне понадобятся деньги, Катанжи ведь даст их мне». Что-то в этом роде думал и Оли. «И твое добро, мое добро». «Конечно», — сказал Нанджи, определенно имея в виду только то, что говорил. Тут во дворе прозвенел гонг. «Я обедаю с Тиваникси», — сказал Уолли. «Ты присоединишься?» Нанджи с сожалением покачал головой. «Прости, не могу. Сегодня день каменщиков. Мой день рождения». Уолли не знал. Он подавил естественный вопрос. 19? Может быть, 20? Но задавать такой вопрос было бы большой бестактностью среди людей. Просто потому, что никто не знал ответа. Большинство, как и Нанджи, знали день. Но только потому, что они должны были посвятить его святости. Пост и ночные бдения в храме. Хотел бы я знать, когда день рождения Шансу. Я выберу себе. Наверное, день, когда я пришел в этот мир. Это было за 3 дня до нашей встречи. Тогда это день наставников, улыбнулся Нанджи. Отметим в календаре, подумал Уолли. В моей другой жизни, Нанджи, принято в день рождения получать подарки от друзей. Есть что-нибудь, чего бы тебе хотелось? Хороший обычай, сказал Нанджи. Он подумал над этим вопросом и добавил. Если бы ты спросил меня при нашей первой встрече, я бы сказал, что мне нужны новые сапоги. Мои старые стоптались, но сейчас... Он показал на свой голубой килт. Что еще остается? Что еще во всем мире мог бы ты мне дать, когда и так уже дал все?